Окрестности Мехико. 28 июня 2010 года. Тревога поднялась, когда полковник уже отходил ко сну на своей жесткой, заправленной армейским одеялом узкой кровати. Он наотрез отказывался от выделенной комнаты и мягкой кровати. Вместе с ним была армейская кровать, раскладушка со скудным бельем. На ней он и спал, кладя под подушку пистолет. Спал в разных частях дома. Просыпаясь утром, он не знал, где будет ложиться вечером. Спал, держа под подушкой пистолет. Правила безопасности он не забывал никогда, поэтому и выжил. В Чили, в Анголе, в других местах, о которых выпуски новостей упоминают раз в год, не чаще. Он был осторожен, хитер и поэтому до сих пор жив. Когда взвизгнули истерично тормоза, а полковник спал не в одном здании огромной виллы, а в одной из технических пристроек, где не было бронированных и звукоизолированных окон, он не особо обеспокоился. Все то время, пока он жил на вилле Дона Алехандро, он и его группа, такое происходило часто. Жизнь у мексиканских мафиозных баронов была интересной и насыщенной. То и дело, кого-то убивали, взрывали, нападали. Перехватывали товары, пытались перехватить. Словом, здесь, на этой вилле, был один из штабов, идущий в стране необъявленной войны. Поэтому визг тормозов под вечер здесь был слышен часто. А вот когда рядом на полу завибрировал пейджер, полковник настоял на том, чтобы работа шла именно через пейджеры, потому что их отследить было куда сложнее, чем мобильные телефоны. Он понял, что на сей раз произошло что-то и в самом деле серьезное. В кабинете Дона Алехандро, похожем больше на зал заседаний, нежели на принадлежащий одному человеку рабочий кабинет, было прохладно. У большого стола толпилось больше десятка человек, у всех за плечом автоматы, некоторые в форме, некоторые без. Сам Дон Алехандро, сильно, кстати, отличавшийся от своих заплывших жиром компаньонов, потомок испанских аристократов, убежавших за океан от гражданской войны в Испании. Сухопарый, подтянутый, с орлиным профилем, седовласый. Из всех лидеров картеля полковник лучше всех находил общий язык именно с Доном Алехандро, возможно, потому что у него было высшее образование, и слушать он предпочитал Шуберта и Листа, а не наркобаллады. Сейчас Дон Алехандро быстро и громко говорил по телефону, отдавал приказания собирать людей, всех, кого только можно, энергично размахивал руками, улыбался, хлопал своих лейтенантов по плечу. Из всех полковник узнал Эдгара Вальдеса Вилареаля, грузного, довольно молодого бандита, руководящего боевыми группами картеля, и еще одного, одетого в форму мексиканской армии с погонами полковника. Командир специальной группы, занимающейся борьбой с наркомафией. Это по должности. На самом деле свою работу он понимал творчески и за огромные деньги одной наркомафиозной группировки боролся с другими. А чем, скажете, не борьба с наркомафией? Сеньор Гонсало. Дон Алехандро заметил стоящего у двери полковника и царственным мановением руки пригласил подойти поближе. «Вас-то нам только и не хватало. Подходите сюда, подходите!» Дон Алехандро был чем-то доволен. И не просто доволен, а рад. Полковник пока не мог понять, чем именно. Сеньор Гонсало. Полковник был известен под этим псевдонимом и представлялся как боец боевых отрядов кубинской эмиграции. Так было меньше вопросов. Полковник Варгас подошел ближе к заваленному бумагами столу, встал рядом с Раулем, племянником Дона Алехандро, с которым у него были хорошие отношения. Он даже учил в свободное время Рауля стрелять, по-настоящему стрелять, а не так, как стреляли здесь. «Что произошло?» — тихо спросил полковник. «Завалили одного гада. Громче, чем нужно было», — сказал Рауль. И с ним всю его гвардию. Он наших немало положил, как кость в горле был. А теперь он мертвее вчера пойманной рыбы. Вот так вот. «Да, этого гада здорово прижучили», — громко со смешком подтвердил кто-то. Полковнику это не понравилось. Он был человеком суеверным, хотя и скрывал это. И не любил, когда люди так веселятся, когда говорят о смерти, пусть даже этой смерти их злейшего врага. «Да, Рауль все правильно сказал», — подтвердил Дон Алехандро. «Несколько часов назад убили одного нашего злейшего врага. Хириберто Ласкана отправился на небеса. Вернее, в ад вместе со всеми своими людьми. Он же поклялся смертью. Вот смерть и прибрала всех их разом. И нам нужна помощь, сеньор Гонсало». Полковник нахмурился. После того, как их едва не захватила спецгруппа мексиканской федеральной полиции, он имел долгий и тяжелый разговор с Доном Алехандро, а в его лице со всем картелем Синалоа. И Дон Алехандро клятвенно пообещал ему, что больше кубинские спецгруппы не будут отрываться от основного плана и вовлекаться в наркомафиозные разборки, рискуя расшифровкой и провалом основной операции. Но Дон Алехандро сразу понял, что сейчас хотел сказать ему кубинец. «Нет-нет, мы вас привлекаем только как штабного специалиста. Нам нужно спланировать несколько боевых операций, и только. Выполнять их будут другие люди, вот хотя бы Лабарби с его людьми. Вас мы хотели бы попросить только об одном — поделиться с нами вашим богатым жизненным опытом». «В чем будет заключаться смысл операции?» «Скажем так», — Дон Алехандро нервным жестом провел растопыренными пальцами по густой седой гриве, как расческой. Он всегда так делал, когда нервничал. «Есть некая территория. И на ней есть группы хорошо вооруженных людей. Места, где они сконцентрированы, мы знаем. Нам нужно провести серию боевых операций и уничтожить этих людей». «Уничтожить?» «Возможно, не всех, только их лидеров. Остальные примкнут к нам, как только поймут, что иного выхода нет». «В конце концов, им тоже надо было как-то зарабатывать на жизнь. Они же не виноваты в том, что их штат держали Зетос, не правда ли?» Вокруг засмеялись, зашушукались. В этом смехе была и злоба, и ненависть, и торжество, и радость по поводу того, что у злейшего врага серьезные проблемы. Эти люди воевали за это долго и жестоко. Каждый из них внутренне был готов к тому, что, возможно, и им придется распрощаться с жизнью. Причем, скорее всего, мерзким и мучительным способом. Теперь же, когда лидер Зетос вместе с не одним десятком своих сторонников поджарился, боевики Синалоа уже предвкушали, как они нападут на остатки Зетос и выместят на них свой страх, отомстят сполна за павших в этой кровавой войне. Да, кто-то еще погибнет, но погибнет как мужчина в бою с автоматом в руках, а не под ножом мясника, вися головой вниз. И этот бой станет последним и окончательным. «Карты есть?» — спросил полковник. Вопрос этот, простой и понятный для любого штабного офицера, поставил присутствующих в тупик. Они знали города, могли примерно на пальцах объяснить, кого и где искать, но картой они пользоваться не умели, и планировать операции так, как это принято в армии, тоже. Поэтому, хотя и операцию они пытались планировать, карты на столе не было. «Карты?» — озадаченно спросил Дон Алехандро. «Ну да, карты. Карты тех штатов, где предстоит действовать. Карты городов. Полковник подумал, что раз готовых карт нет, то те, которые привезут, еще придется поднимать. На армейском сленге поднять карту, нанести обстановку». «Понимаете, без карт невозможно спланировать операцию и довести ее до исполнителей. Поэтому мне нужны карты и в нескольких экземплярах». «Я понял». Дон Алехандро собрался отдать какие-то приказания, но человек с погонами полковника мексиканской армии его опередил. «У нас есть армейские карты штатов, их нужно только привезти, если сеньора они устроят». «Устроят», — кивнул полковник. «А еще бы мне отдельно карты городов, где предстоят какие-то события. Их можно достать в городе». «Поезжайте», — кивнул Дон Алехандро. «И все как можно быстрее. Нельзя дать им очухаться. Рауль, возьми машину и поезжай с сеньором Гонсало». Собственно говоря, на это полковник и рассчитывал. По совету полковника Рауль сменил машину. Теперь вместо выпендрежной желтой Феррари последней модели он ездил на неприметном и тяжелобронированном Mercedes G500. Такая машина, бронированная по классу B7, не пробивалась даже из снайперской винтовки Драгунова. Полковник выехал первым. Он настолько ничего не опасался, что приехал навстречу на армейском джипе с мигалкой и таком же джипе с телохранителями. Завывая сиреной, подобно грешникам в аду, маленький кортеж полковника вырулил за ворота виллы. Мерседес Рауля выехал следом. «Теперь рассказывай». Сеньор Гонсало дождался, пока они выехали на да нельзя загруженную даже ночью трассу, ведущую в агломерацию Мехико. «Что произошло?» Рауль немного подумал. «С одной стороны, Эль Хефе, как его уважительно называли в узком кругу, не член картеля, а с другой...» Все равно он все знал, и его дядя приказал относиться к этому человеку с должным уважением. Не ответит же на заданный вопрос явное неуважение. «Я сам мало знаю, Хефе». Рауль вцепился глазами в трассу. После верткой, вцепляющейся в асфальт Феррари, водить бронированный внедорожник было тяжело и непривычно. «Этот Ласкана много крови нам попортил». А сегодня позвонил Мигель. Он отвечает за операции в районе залива и сказал, что Эль Ласка подорвался на мине, и с ним еще человек 30. Вся его личная гвардия. Мы проверили, и в самом деле у Зета с переполох, а их Эль Хефе, шеф-руководитель, главарь, подорвался. Это нам свой человек в полиции сообщил. Полковнику это не понравилось. «Как подорвался на мине?» «Он что, наехал на мину и подорвался?» «Нет, была какая-то разборка в пустыне из-за товара. То ли прилетел самолет с товаром, то ли машина с товаром приехала, то ли прилетели за товаром. Как бы то ни было, Эль Ласка появился в пустыне, и с ним было человек 30, а то и 40. На нескольких машинах. И тут все взорвалось». «Отчего взорвалось?» «Я был рядом, когда дядя задавал такой же вопрос. Никто ничего не знает. То ли самолет взорвался, то ли машина, где должен был быть товар. Но все взорвалось. Сильно. Человек из полиции говорит, никого у живых не осталось. Даже те, кто в бронированных машинах сидели, все погибли». «И это не ваших рук дело?» На всякий случай уточнил полковник. «Нет, Хефе, мы бы рады были это сделать, но нет, это не наши. Дядя совершенно не ожидал такого, и остальные тоже. Никто не был готов». В голове полковника набатом звучал колокол беды, а перед глазами была не летящая под колеса Мерседеса ночная дорога, а далекий гостеприимный город Туласкового Черного моря, несколько неприметных бетонных корпусов на окраине, зеленые стальные ворота с красной звездой, номер воинской части, которая служила прикрытием для одной из лучших в мире школ, обучавших искусству тайной войны. Слова преподавателя, замершего у доски, повторяющего разномастному классу: «Если есть сомнения, сомнений нет. Запомните это простое правило и доживете до своей пенсии». Полковник его помнил до сих пор. Он не верил ни в случайности, ни в совпадение. Единственный, кто явно хотел нанести удар такой силы по Лос-Зетас, это картель Синалоа. Есть еще полиция, армия. Но им нужно не убивать наркобаронов, а арестовывать их и выдавать американцам для суда. рассчитывать на суровый суд Мексики было глупо. Есть еще Мата Зетас, убийцы Зетас, отставные военные и полицейские, поклявшиеся уничтожить служителей культа смерти. Но их не так много, за ними нет реальной силы. И у них есть неофициальные договоренности с более-менее пристойным Синалоа, которые, по крайней мере, стремятся выглядеть бизнесменами, а не мясниками. Если бы это сделали Мата Зетас, Синалоа был бы в курсе и уже были бы готовы довершить разгром Зетас своими силами. Но за то, что это Мата Зетас, процентов 10, даже меньше. А остальные 90. А еще больше полковник обеспокоил избранный неизвестными способ убийства. Все взорвалось. Что это значит? Все взорвалось. Да с такой силой взорвалось, что даже те, кто сидел в бронированной машине, и те погибли. Это сколько же нужно было заложить взрывчатки, чтобы все так взорвалось? В Мексике расправляться с противниками посредством взрывов было не принято. Тот недавний взрыв, поставивший точку в карьере генерала Хулио Ферреса, так он его и организовал. Он кубинец и специалист по диверсиям, в совершенстве владеющий искусством изготовления взрывных устройств. В Мексике же предпочитали стрелять, и чем больше калибр, тем лучше. Вот почему винтовки типа Барретт 82 пользовались бешеной популярностью. Иногда применяли реактивные гранатометы, в основном одноразовые, потому что с ними проще справиться. Иногда бросали гранаты, и уж совсем редко взрывали. Но никогда не использовали такое количество взрывчатки, как сейчас. Матерь Божья, да там должно было взорваться не одна сотня килограммов в тротиловом эквиваленте. Даже сделать такую бомбу — и то проблема. А как ее доставили до места? Автомобилем? Самолетом? А куда делся тот, кто ее доставил? Неужели подорвал себя? Если этот сеньор Ласкана был опытным и осторожным человеком, столько времени остававшимся неуловимым, как же он не почувствовал неладное? Как его удалось заманить к взрывному устройству? Больше это было похоже на то, что творится на Ближнем Востоке. Неужели кто-то вступил в игру из тех, кто готовился там? Неужели какая-то из сторон решила привлечь себе в помощь профессиональных террористов? Если так, то и собственные планы надо серьезно откорректировать.